Глава 5. За спиной шел тихий разговор, но девушка так увлеклась зрелищем, что не вслушивалась. Пила какао, любовалась косулями и даже вздрогнула, когда ее рук коснулись прохладные руки. Огонек. Дэн присел на корточки рядом с креслом и смотрел на нее с легкой улыбкой, глаза в глаза. «Пойдем, провожу тебя в Снежино». Агния с готовностью вскочила и впрямь загостилась. Бабуля, наверное, потеряла. Пока девушка приводила в порядок одежду, парень смотрел на нее так, словно пытался разгадать загадку. Агния даже отвернулась, слишком уж внимательным был мужской взгляд. Выход нашелся быстро, через коридоры и залы бежать не пришлось. Просто дверь в соседней комнате открылась в небольшой переулок. Дэн вывел Агнию на улицу и показал ей знакомую крышу. «Вот дом твоей бабушки, иди. Завтра приходи снова на речку, погуляем». Агния смутилась, но... Ей в Снежино 2 недели куковать, почему бы не пообщаться с приятным парнем? «Сенька тоже будет», — с улыбкой добавил парень. «Мама ей уши накрутила, толкаться больше не станет». «А почему Сенька? Есения?» «Нет, Веснянка ее зовут, дома Сенькой величаем», — улыбнулся парень так, что Агния еле удержала руки в карманах. Хотелось его потрогать, чтобы убедиться, что Дэн настоящий. Пряча вздох, девушка пошла к дому прабабушки. Черный кот вынырнул откуда-то из заснеженных кустов, принюхался, муркнул и побежал впереди, словно указывая дорогу. Прабабуля не успела потерять внучку. Пусть уже и начало смеркаться, да зимний день короток, сразу позвала к столу пить чай с плюшками. Вести неспешные разговоры о видах на урожай, запасе грибов и ягод, да сколько льняной нити удалось напрясть в этом году. Агния слушала бабулю, рассеянно гоняя по блюдечку ягодку из варенья, но пребывала в задумчивости. Ей все еще казался сном бесконечный полет по речному льду, странные хоромы и девочка по имени Веснянка. А еще выход в Снежино. Разве тут есть такой большой дом? Кажется, всюду обычные крыши, даже второго этажа нигде не видно. А между тем дом, в котором она была, выглядел просторным, высоким и очень современным. Странно. «Да ты не слушаешь меня, детка, накаталась», — улыбнулась бабуля. «Чем заняться хочешь? Спать ляжешь или во двор пойдешь? Можем рукоделием заняться. У меня всегда есть что руками поделать». Агния помогла бабуле убрать со стола и выбрала рукоделие. Перебрав свои запасы в сундучках и корзинках, бабуля вручила ей целый ворох разноцветных зверюшек, пошитых из обрезков драпа и фетра. «Вот, надо им глазки, носики вышить. Работа мелкая, тебе в самый раз. Еще можно украсить пуговками, бисером или ниточкой блестящей. Вот в этой коробке всякая мелочь лежит, сама разберешься». С этими словами бабуля усадила внучку за стол, включила свет, а сама села за прялку. «Ба!» — попросила Агния, наблюдая за тем, как легко кружится веретено на пушистой нитке. «Спой что-нибудь. Я помню, мама рассказывала, что ты раньше красиво пела». Старушка, к удивлению девушки, зарделась. «Да не поют так сейчас», — сказала она наконец. «Ну, ба!» — протянула Агния, понимая, что про бабули и самой хочется спеть, но все же она стесняется. Наконец, после пары минут уговоров, бабушка сдалась и затянула тихую, долгую песню. Про кружение снежной бури, про долгую дорогу к сияющему свету теплого дома, про мрак, оставленный за спиной, и свет надежды. Агния слушала и сама не заметила, как украсила всех зверей. А бабуля накрутила целое веретено ниток. «Ужинать уже пора», — вздохнула баба Дуня, обрывая нить. Девушка будто очнулась. «Ой, как поздно-то уже!» «Ничего, в такую ночь надо посумерничать. Вдруг дорога путника приведет». Немного непонятно, сказала бабушка, и тут же, как ни в чем не бывало, продолжила другим тоном, гораздо громче. «Сейчас перекусим и спать. Зима и весна поборолись, и зима проиграла, солнце на лето повернуло. Идем-ка пирог круглый есть, да медовой водой запивать». Агния отложила законченных зверюшек, прибрала за собой и вышла на кухню, где бабуля уже хлопотала у печи, вынимая огромный круглый пирог, золотисто-румяный, как солнце. «Сметану достань», — скомандовала ей бабуля. «Сейчас чая с медом намешаем, да с травками, и поужинаем». Агния радостно кинулась помогать. Есть уже хотелось.